Рассмотрите-ка круговой год работ. Как еще прежде, чем наступит весна, все уже настороже и ждет ее. Подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка. Установление новых тягл. Весь год обсматривается вперед, и все рассчитывается в начале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все, и пойдет взрываться земля, по огородам и садам работает заступ, по полям саха и бороны, садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица. Грядущий урожай сеют. Блаженство всей земли сеют. Пропитание миллионов сеют. Наступило лето, а тут покосы, покосы. И вот закипела вдруг жатва. За рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Закипело все, кипит. Нельзя пропустить минуты. Хоть 20 глаз имей, всем им работа. А как отпразднуется все, да пойдет свозиться на гумны. Складывается в кладе, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, рик, скотных дворов. И в то же время все бабьи работы. Да подведешь всему итог и увидишь, что сделано. Да ведь это... А зима? Молодьба по всем гумнам. Перевозка перемолотого хлеба из рик в амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя копышится. Да для меня просто, если плотник хорошо владеет топором, я 2 часа готов пред ним простоять. Так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это, с какой целью творится, как вокруг тебя все множится, да множится, принося плод, да доход, да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги. Деньги деньгами. Но потому, что все это дело рук твоих. Потому что видишь, как ты всему причина. Ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. «Да где вы найдете мне равное наслаждение?» — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху. Морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего сиял он весь. И казалось, как бы лучи исходили из его лица. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь именно подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее всех наслаждение и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом. Как пение райской птички. Заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал. «Константин, пора вставать», — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичиков обратно хозяйку. Но уже не доставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами. Что ни рассказывай, а все, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов. Гость не глупый человек, — думал хозяин. Степенен в словах и не шелкопер.